Конечно, вот сидит у нас сейчас в центре. Напомни, как тебя зовут? Саша. Саша. Саша. Кошевой его сделал великим человеком. Но он же себя в фуфло превращает. Он же сам, когда за этой дурой гоняется. Там же так, я ее не видел, я с его слов сужу. 20 лет, здоровье плохое, в институте не учится. Ну, куча фактов, я не знаю. Не знаю, я с его слов сужу, я же ее не видел. А он, да, и вот почему я сейчас не хочу любовной тяганутиной заниматься. Стараюсь уходить от этого. Почему? Я не могу на плотву гоняться. Вот у меня сейчас есть 3 миллионера. Ну, понятно, влипа. Ну, он как, одна женщина квартиру, машину ей дал, дачу. Ну, потом бросил ее. Вторую. На третьей зацепился. Она его бросила. Ну, это понятно, ему просто обидно, что не он ее бросил. Ну, так это можно с ним заниматься. Ну, он крупный человек тоже. Да, ну, хочет вернуть. Ну, вот один сейчас у меня в работе, как раз он уже вроде как вернуть не хочет, но я еще не верю. А на чем зацепили? А, 3 жены, у него 4 детей, а зацепился на 3 девочек. А она в сексуальном плане великолепная. Ну, стриптизерша, проститутка, там, что-то. Красивое название стриптизерша. Нет, хотя, может быть, какая-то действительно. Но он именно на сердце. Такого сердца, как она, не дала. Не было. А когда человек богатый, что ему еще нужно? Что мне для него самое главное? Когда богатый уже, все идет нормально, потом, вы же понимаете, необходимо заработать определенную сумму денег. А после этого деньги дают сами деньги, а ты при этом практически не участвуешь. Свободное время, или развивай себя, или тогда на сексе тебя запросто можно подловить. Ну, так с этими людьми интересно работать. А когда вот он, его любовную тягомотину, он, наверное, плотву я буду гонять, что он может. Да. А что от него толку, да? И он еще претендует на что? На индивидуальную работу. Ну, правильно. Так а какие у него претензии? Он же оплатить ее не может. Да. Ну, будущее светлое. А в настоящем тоже хочется кушать. И дело в том, что почему нельзя с такими людьми индивидуально работать, не потому что жалко деньги, да. Жалко время. А потому что это его будет развращать. Он никто, а уже будет хвастаться, что сам академик с ним разговаривал. А когда я ему говорю, сделай из себя человека, я сейчас уже быстро отмазываюсь, начни зарабатывать, ну, 100 тысяч долларов в месяц, ну, хотя бы 10, и после этого давай ее отвоевывай. Она ушла, потому что ты такой. Правильно, да? За 5 минут другим не станешь. За 3 дня не станешь. Так будь же человеком, стань кем-то. А почему она говорит, а он мне говорит, что мысли о ней меня отвлекают от дела. Нет, не мысли о ней, а тонкая кишка твоя отвлекает от дела. Уже где-то умом ты чувствуешь, что для того, чтобы чем-то овладеть, нужно 2-3 года потратить. Интенсивной работы. А тебе неохота и не привык ты. У нас, знаете что, я описал синдром отличника. У нас же на отлично учиться не так уж трудно. Да, первый. Да. Нет, не так уж трудно учиться, но отлично. Почему? 2 не ставят, 3 получают все, 4, хоть 5, хоть чуть-чуть отличаться нужно. И, конечно, Саша жертва, не его жалко. Нас, отличников, нужно что? Собирать вместе, чтобы он 5 эту потом и кровью зарабатывал. У нас многие отличники не умеют работать. У него большие способности, так? И он эти 5 легко зарабатывает. А двоечник получает социальный тренинг. Социальный тренинг. Он умоляет, он ходит, просит учителя повысить оценку. Он разговаривает с завучем, с директором. Я на совещаниях выступал, говорю, не зовите к себе двоечников. А учителям я говорю, ставьте 3, ради бога. самое. А то же, что доброго, чему-то выучится, потом станет директором. Я ему сказал, говорю, никому не говори, что у тебя красный диплом. Потому что у нас, к сожалению, еще много социалистических директоров. Их будет раздражать красный диплом. Они в течение всей своей жизни ненавидели отличников. Почему ненавидели? Потому что их в пример ставили, да? А тут приходит заявлять красный диплом, да еще два образования высших. Молчите, если вы такую же глупость сделали, что получили два высших образования. Нет, бывают случаи, что надо, я уже говорил. Вот, вот мой сын сейчас крупным бизнесменом стал. У него медицинское образование. Его хотят выдвинуть на международный уровень. Там его никто не видит, не поймут, если скажут, что он врач. Ему нужно получить высшее экономическое образование. Он получает. Он диплом получает, образование экономическое у него уже давно есть. А то, я понимаю, бывают случаи, так, в принципе. Два высших образования или три, это вас дискредитирует просто. В юности не смогли выбрать правильный путь. Второй раз ошиблись. Опять неправильно, третий пошли. Вот так вот. Ну, вот многие простые такие вещи, но не знают. Он сразу мне сообщил, что у него красный диплом, а у меня нет. У него три образования, а у меня только одно. Главное, не собираюсь второе получать. Вот вам айкидо, так сказать, в развитии. А сейчас будем, значит... Да, и плюс неисполнительность. Сашенька, я к тебе хорошо отношусь или нет? Да? Как ты считаешь? Ответь на вопрос. Хорошо. Что? Конечно, хорошо, потому что если бы плохо относился, я бы ему это говорил. Нет. Если бы считал его дураком, я вообще мимо обходил бы и все. Но некоторые обижаются, ну, раз на меня обиделся, значит, мне с ним и ничего. Вот, ну ладно, приступим к выполнению домашнего задания. Значит, у нас задача такая, одна, две, три фразы, давай, Али. Тайный дар в пазуху тушит любой гнев. Ну, да. Тайный дар в пазуху. Да. Тайный дар в пазуху тушит любой гнев. Да. Это Библия. Вы же поняли, если вы кому-то что-то подарили, тайно. Не надо об этом говорить. Как только сказали, все. Кстати, товарищи руководители, которые принимают подарки или берут взятки, все о вас все знают. У нас, к сожалению, люди с плохой психологической подготовкой. И из сотни человек 99 о вас расскажут. Обязательно. Еще что? Еще есть. Да. А что, невысказанная мысль точно свернута. Да. Это кто-то из древних греков. Невысказанная мысль напоминает свернутый ковер. Ну, хороший образ. Еще? Все. Все. Ну, иди туда, садись. Да. Так, теперь... Да. Ваше слово. Точно да? Я могу взять. Ошибка тогда ошибка, когда она не исправлена. Да. Это кондукция. Сказал китайский мудрец, почему я и предлагаю всем, что написать свою биографию и вести дневник. Почему? Потому что если у вас что-то не так, была ошибка сделана в дневнике где-то, и тогда будешь знать, что надо исправлять. Вот. И еще одно. Нельзя бояться ошибиться. Вперед нас толкают наши ошибки. Когда все время успех, человек теряет бдительность и попадает в большую беду. От древних греков нам осталась одна такая красивая легенда. Салон, о котором я говорил, это родоначальник демократии, создатель проституции официальности. Нет, он не создатель проституции как таковой, она существовала, существует и будет существовать. Вот. Дружил с одним правителем Поликратом. Поликрат был очень удачлив, и он говорил так, значит, Салон ему говорит, большой мудрец, говорит, что-то в твоей жизни неблагополучно, тебя ждет большая неприятность. Но все тебе удается. Все тебе удается. Сделай что-нибудь такое, ну, надо, чтобы у тебя была какая-то неудача. Он взял свой перстень, который он очень любил, заехал в море и выбросил. Ну, естественно, попал в беду. Горевал. Вот. Через какое-то время пришел какой-то рыбак, принес какую-то рыбу крупную и говорил, что она как раз к царскому столу предназначена. Повара потрошили рыбу и в кишечнике нашли его перстень. Вернули ему. Ну и естественно он вообще уверовал в свою удачу. А Салон сказал так, я не хочу, тебя ждет большая беда, я перестаю с тобой дружить. Ну, правда, он, значит, уверовал в это и самое, взял на себя слишком много, ну, короче, я как с кем куда-то с войной полез, его разбили и погиб он. Ну, вот отсюда идет Поликрат от действия. Я разработал другой способ, предложил, я вчера вам говорил. Неудачи обязательно должны быть. Если уж очень вам везет, есть хороший источник, где будет неудача. Идите учиться. Ну, я так покороче сказал, надо где-то чувствовать себя идиотом. Почему? Потому что это стимулирует что? Мышление стимулирует. Не имеет значения ничего, хоть бальным танцем. Все равно сразу не получится. А учителя у нас, естественно, ругать будут. И часто не выбирая слов. Ну вот. Что-то лучше. Еще что? Еще. Вот по поводу. Так, а почему здесь никого нет? Давайте, паузу не должно быть. Сюда? Вот это вот. Это тоже. Придется выделять. Да. Да. Сказать не мое. Человек имеет право только тогда, когда он достиг высшего профессионализма в этом деле, и ему стало неинтересно. Да, все правильно. Я мне очень прям радостно этот афоризм почему-то мало кому нравился. Да. Это значит, люди собираются опять скакать. Ну, это еще такой сценарий Сизифа. Сценарий Сизифа, помните, да? Его боги наказали тем, что они что? Он катит в гору, почти дальше не дошел, скатился, потом опять начинается сначала. И вот у нас Сизифа вот так вот навалом. За одно возьмется, не докатит до вершины, за второй возьмется, не докатит до вершины. Но я тоже знаю, то же самое у меня. В институте я почти написал диссертацию, не защитил. Потом по шизофрении у меня была диссертация, не защитил. Там были объективные обстоятельства, но в институте просто в армию взяли бы, мог оправдаться, да? В армию, а потом ВАК закрыл вообще эти методы. Но вы знаете, я хорошо помню ту диссертацию, которую я защитил, мне тоже хотелось бросить. Уже чуть-чуть осталось. Но тогда я вышел из сценария Сизифа, благодаря Хорни, там прочел, она же сказала, у невротика стоит только мне захотеть. Я дал сам себе слово. Ну да. Или сдохну, или допишу. Вот. Ну, значит, это, кстати, хороший способ. Вот, не знаю, надо где-то надо себя заставлять, наверное. Ну, по крайней мере, я дал себе слово, пока 3 страницы не напишу, со стула не встану. Даже в туалет не пойду. Ну, знаете, когда в туалет хочется, там всегда 2 волны есть. Одна волна перетерпел, еще часик. А потом уже терпеть невозможно. Ну и тогда мне еще тоже посоветовали, кстати, может быть, кто-то начнет книги писать, как книги надо писать. Вначале кирпичи надо собрать. То есть все, что из головы в голове есть, то нужно выдать. Ее надо очистить. А первая фраза многих... Скажите, кто вот в голове ясно, а сказать трудно? А? У кого такие проблемы? Напишите тогда. И вот первая фраза моей кандидатской диссертации «Клиника и комплексное лечение неврозов в зависимости от системы личностных отношений» началась с того. Удивительное дело, в голове, когда думаю, все ясно, а когда начинаю писать, ничего не получается. Вот эту фразу я записал. Посмотрел, а неплохая фраза. Правильно показывает муки человека, верно? Ну, потом еще что-то, где-то заключение, потом, ну, что пишется, то и пишется. А потом что? Потом как-то все сложилось. Муки были большие. И сейчас я многим говорю, все, ты начал это делать, доведи его до конца, а потом бросай и занимайся чем-то другим. Но у тебя будет какой навык? Навык доведения до конца. Потом я читал много подобных выражений, а раньше их не замечал. Джеймс говорил, самое главное научиться учиться. Какая разница чему? Ну научиться учиться, то есть надо правильно научиться учиться. То есть ты взялся за что-то, доведи до конца. Пусть ты потом бросишь, но у тебя что останется? Навык обучения. Навык, да. Еще я хочу вам сказать. Вы же понимаете, мир идет вперед. Мир идет вперед. Вы хуже не стали. Но мир ушел вперед, и все ваши навыки стали что? Ненужными. У меня была машинистка, кандидатскую мне печатала. Блестящая машинистка. А суть квалифицированной машинистки, что она могла в этот текст еще раз вставить машинку и написать иностранным, иностранный шрифт, чтобы он, в общем-то, не отличался практически на строчку. Это очень трудно. Она мне нужна сейчас? Нет, конечно. Она компьютер не освоила. Ну, да. Не освоила, да, она не освоила компьютер. Я скажу, вот случай. Москва, аэропорт, иду на посадку. Стоит как бедный родственник, один профессор нашего мединститута. Я уже лет 8 там не работал, но все равно, знаете, интересно. Ну, иду на посадку, я же не могу задержаться. Прошел самолет, а потом, думаю, а он попал или нет. Ну, я всегда себе заказываю место в задних рядах самолета. Подал меня. Пошел его разыскал. И вот его рассказ. Ехал он на защиту диссертации в Нижний Новгород, по-моему. Оппонента. Ну, кто наукой занимается, тот знает. Оппонент — это всегда официальным оппонентом. Это человек, который дает рецензию диссертации. Их обычно два бывает или три. Ну, говорит, что хорошо, что плохо, недостатки, ну и так далее. Кстати, работа денежная, за это платят, оппоненты. А он говорит, была непогода, значит, непогода, и самолет сел куда-то на запасной аэродром. Ну, и говорит, я никак не мог позвонить, сообщить, что я вот застрял. Я говорю, я чуть сотовым не воспользуюсь. Я противник сотового телефона еще с гордостью. Жена имеет сотовый, внук имеет, а я нет. Ну уж представляете, а без оппонента диссертация не состоится. Диссертант нервничает, весь ученый совет нервничает. И главное, о нем ни слуху, ни духу. Если бы он позвонил, что он задерживается, ну это нормально, жизнь не жизнь, правильно. Верно? А он часа три он искал, откуда бы ему позвонить. Вопрос к вам такой. Его еще раз когда-нибудь пригласят на защиту, а? Нет, конечно. А потом он будет удивляться, почему ему перестали давать денежную работу. А Алиса в стране чудес рассказывает так. Говорит, у вас удивительная страна. Я бегу, и деревья вместе со мной бегут. Я никак не могу их обогнать. А если вы хотите обогнать, Вам надо бежать вдвое быстрее. Попробуйте этот алгоритм освоить. Не на настоящее работать, а на будущее. Конечно, вас будут считать идиотом. Но потом, когда вот это будущее, ну, надо уметь предвидеть развитие, как будете развитие. А потом, когда люди из настоящего придут в это будущее, кого они увидят? Вас. Тогда что надо делать? Опять посмотреть, что будет в будущем модно. Ну, у меня так получилось, что я в 80-м году стал заниматься вот этими методами психотерапевтическими. Правда, я не с расчетом это сделал. Ну, так получилось. Я познакомился с психоаналитическими методами. Мне помогло, моим пациентам помогло. Потом, ну, за это меня тоже и в КГБ вызывали. Ну, как же, психотерапия, это что, продажная девка империализма, так тогда говорили. Оказывается, вполне порядочная женщина. Вот. Ну, а потом, когда все кинулись, разрешили это, они кого увидели? Меня увидели там, а я там уже. А вначале вроде как в дураках был. И вот когда я оказываю какие-то консультации, почему многим я рассказывал, им как сейчас продать. А я им хотел рассказать, что их ждет и как подготовиться к кризисам. Они меня не захотели слушать. Вот так вот, понимаете как. Поэтому всегда нужно работать на будущее. Сейчас я делаю это осознанно. Ни одна моя книга в момент выхода, за исключением там одной двух, успеха не имела. Потом раскочегарилась. Но я знал, что оно пойдет. Даже «Секс в семейной работе» первый тираж издали, второй еле-еле разошелся. Книга «Командовать или подчиняться», она лет пять расходилась, еле-еле расходилась. А сейчас мне уже из «Газпрома» писали письмо, что говорит, это гениальная книга, мы по ней строим всю работу. Вот такому духу. Так что подумайте, почему важно знать историю. Как было, как идет, вы тогда будете знать, как оно будет. И давайте работать на будущее. Оно же обязательно настанет, да? Надо знать, что... Да. И вдруг для меня ожили слова Чернышевского. Роман «Что делать?». Вот эта фраза. «Будущее светло и прекрасно. Стремитесь к нему. Работайте для него». Так послушайте следующую фразу, которую я, конечно, сейчас только оценил. «Переносите из настоящего в настоящее, из будущего то, что можете перенести. Настолько светла и прекрасна будет ваша жизнь, насколько вы из будущего в настоящее перенесете вот что-то такое». Ну что, действительно это так. Потом кризис, к кризисам надо готовиться, и тогда кризис для вас будет что? Толчком для будущего развития. Еще раз. Все. Спасибо. Сюда кто-нибудь садитесь. Давайте пересядем. Опять командую, да? Какое твое дело? Это мое дело. Это мое, оно влезает в мои компетенции. Вся беда наша о том, что мы все за президента решаем. За... Что? Ну, все такие. Ну, ну и командуйте в своем предприятии. А здесь я руководитель. Большое дело. Вы... Да, да, привычку, да, но это дурная привычка, надо от нее избавляться. Да, как вас зовут? Оксана. Оксана. Ну, вы же понимаете, как здесь это, ну, как прививка, да, такая, не, небольшой, ну, от прививки всегда что-то неприятное, но зато потом привет. Это ваше дело, нет? Я хочу сказать вам, один афоризм сам придумал, мне он очень нравится. Если червяк знал, как устроено дерево, он великолепно жил. Я вчера вам говорил, он еще раз повторяю. Что повторять надо 10 тысяч раз, тогда это становится навыком. И уже, да, да, конечно, он бы никакой заставания его, что так. Занимается только своим делом. А вот когда вы... А вот свою власть нельзя отдавать, это уж точно. И когда через голову ваш начальник лезет к вашему подчиненному, тут нужно отстаивать. Это у меня еще до психологии, когда в армии служил, моего водителя забрал командир полка. Я к нему пришел, у меня что, уже отстранили от должности, когда мне вещи собирают. А в чем дело? Говорю, кто-то забрал моего водителя. Я уже решил, что меня отстранили. Ну, да, это, наверное, зампотех Байко. Я ему взгрею, а то я знаю, что он забрал. Не признался? Ну, да так, я свою власть сейчас никому не хочу отдавать, а вы собираетесь. Вы же, ой, ну, Оксана. Оксана, она что, хотела это сделать? Нет, конечно. Она это сделала. Да, ну, она это сделала. Нужно понимать, что ты делаешь, что из этого выйдет. Вперед, Оксана. Никогда не предлагай свои услуги. Да, правильно. Вот это и есть. Да, да, это хорошо, да. Ну правильно, да, она знает, что она лезет. А если, да, больное место есть. Да, больное место есть, давай. Бог по плане делает. Да. Это так, у кого есть чувство вины. Я говорю, он виноват, я говорю, не видя Господа Бога, он по плане делает. И не берите его функции на себя. Он может быть виноватым. Это досада, давай дальше. Профессионал – это не количество, а качество. Это точно. Я бы, ну, немножко профессионал, человек, который знает меру своей компетентности. Вот. Ну, немножко хочу, ну, вот я уже рассказывал вам вчера, да, что я знаю, что я в этом не разбираюсь, это, я отказываюсь, это как раз такой очень профессиональный подход. Вот. Но я знаю, что мне это надо набрать. Вот. Так что профессионалом можно быстро стать, прямо здесь. Все, спасибо. Можно? Да, конечно. Я могу без микрофона. Да. Нет такой глупости, которая перестает замечаться. Нет, а немножко не так. Нет такой глупости, которая входит в привычку и перестает замечаться. А, еще входит в привычку. Да, входит в привычку и перестает замечаться. Входит в привычку. Мы же не замечаем, что наша аудитория глупо устроена. Студенческая. Правильно? Но единственное, что я хочу сказать вам, что к ситуации надо приспособиться. Я, например, не ходил к ректору и не говорил, что надо ломать вот этот амфитеатр. Я остановился на стол, со стола читал лекции. Вот да. Ну, мне очень понравилось, как вы охарактеризовали характер, что это что-то лягушачья кожа, да, которую набросили, да, окружающие родители. Да, точно. Мне тоже нравится. Первая обложка «Похождения личного принца». Если первое издание, там обложки так, как из лягушки человек становится королем. Ну, один этап лягушка, второй этап голова уже высвободилась, а третий рисунок, когда он уже стал. Вот. Ну, мне понравилась еще одна вещь, что основная задача человека – это делать себя. Да, это точно. Быть значит отличаться. Это Франкль говорил. Быть значит отличаться. И вы же понимаете, мы хотим, чтобы у человека не было недостатков. Ну, достоинства у нас у всех одинаковые. Отличаемся мы недостатками. Но я по-своему переделал. Не надо выделять достоинства или недостатки. Это особенности. Для розы то, что у нее есть колючки, это не недостаток, это ее особенность. И очень осторожно, вот то, что кажется недостатком, надо крепко подумать, стоит ли от этого избавляться. А то могут уйти сразу же с этими недостатками, что и все достоинства. Спасибо, она это поняла, она уже не требует, что я был таким, ну, большим аккуратистом. У меня могут два носка в трех комнатах быть. Ну почему? Думаешь о чем-то, да? И перестаешь что? Следить уже, куда ты вещи свои кладешь. Ну если я сейчас стану опять хорошим, аккуратным мальчиком, то тогда исчезнут вот те идеи, которые я сейчас продуцирую. Это так. И к себе очень осторожно относитесь. То, что вы считаете недостатком, женщины, к вам обращаюсь. Это ваша особенность. Значит, многие борются со своим цветом волос, многие борются со своим сложением. Оно все гармонично и едино. Сангвиники отличаются от такой ползатой. их особенность такая. А когда идет метафизика половой любви, прочтите у Шопенгауэра, есть. В любви люди подбираются по различиям. Высокий, маленький, горбоносый, курносый, я вчера вам говорил. А вы начинаете делать пластические операции, убирать вес, худой, это не просто он человек худой. У него еще и соответствующий характер этому, этой худобе, понимаете? Вы стали худенькой, довели себя до этого. А темперамент вы не измените. И внутреннее устройство нет. И получается, что сойдутся тогда два одинаковых, они же не уживутся. Но флегматик с холериком великолепно уживутся. А холерик с холериком все время ругаться будут. А флегматик с флегматиком, они все время будут молчать. Так что очень осторожно подходите к изменению вашей внешности. Помните, Бог фуфла не делает. Раз он так сделал, да, и потом, она красивая, красивая, это я уже знаю, какая она есть. Один говорит, он круглолицый и курносый. А она какая будет? Она с лошадиным лицом, естественно, и горбоносая, длинноносая. Вот. Он говорит, красивая, самая красивая. Вот. Я знаю, для него она. Вот. Так что вы осторожны с изменениями своей внешности. Так, спасибо. Еще есть что-то? У меня есть еще. Да. Вот последнее, это потребности надо удовлетворять, от зависимости избавляться. Да, это точно. Тоже хорошая поездка. Недавно у нас возникла. Вообще я. Так. У меня особо отметились несколько фраз. Первое, кто хочет подчинить себя обстоятельствам, то должен подчинить себя разуму. Это Сенека. А знаете, почему я каждый раз вам говорю источник? Обязательно нужно говорить. Значит, получится, что как я ворву, да? Почему? Мне самого достаточно. Я читал, не буду называть его фамилию, хороший психолог, и книга у него хорошая. Читать я их не могу. Он пишет, я не буду ссылаться, не все это придумал, не буду ссылаться, обязательно надо ссылаться. Обязательно. Почему? Вот он пишет, люди как дикобразы, которые хотят согреться. Так в психологическом айкидо имеет это цитата, да? Богатая. Это Шопенгауэр сказал. Он читал Шопенгауэра, я тоже читал Шопенгауэра. Я не хочу, чтобы в его книге опять мне конспект Шопенгауэра был. Если это не учебное пословие, да? Я хочу знать, что он сам придумал. Дальше читать неохота, ну, воровитый парень. Почему бы не сказать, что это Шопенгауэр сказал? Кстати сказать, этому я научился у зарубежных ученых. Они цитируют даже то, что в беседе они слышали, они говорят, в беседе вот такой-то мне сказал. Но сейчас мой друг сказал, он говорит, всех, это не я сказал, то он сказал, он не опубликовал, а я всегда говорю, когда это печатаю. У нас две защитные системы, КГБ и МВД. Хорошая метафора. МВД с внутренними перерожденцами. То есть которые защищают нас от рака, а КГБ это которые с микробами, занозами. Ну красивый образ, правильно, да? Еще у него тоже, от него слышал часто. Если плюешь, то плюй энергично. Может вам понравится. Нельзя, если ты орешь, так уже они как... Чтоб стены дрожали. Ну нельзя так. Кстати, читал, смотрел я, тренер по футболу, значит, читает нотацию, понимаете, так, ну что ты плохо играл, а то смотри, выкинули из команды на дискотеку пошли. Ну разве можно такие фразы говорить таким тоном? Тут сразу надо, ты что? Надел, ну, энергично нужно, тогда дойдет. А так что получается? Нет. На тебя же все это и упадет. Да, следующее.